Гуру. Самый простой способ получить новые указания – это применить старые. Применение старых дает право на получение новых, поэтому следует обратить особое внимание на то, чтобы каждодневные даваемые указания были применены без промедления.